Алло. Да, слышу. Значит, вопрос. Что ты хочешь от меня? Серега, значит, смотри. Ты пишешь о том, что для русского народа конечная остановка потери самодостоинства, если встал на колени. Скажи, пожалуйста, ты считаешь, что платить дань охуевшему чеченцу, который резал головы русским ванькам, это не конечная станция падения? А? А, подожди, есть субсидии, которые Какие выделяет субсидии? Этот государство. человек резал головы русским Ванькам. Я видео показать, где Ваньки кричат: «Не надо, вы же добрые, не надо!» А ему говорят: «Да, мы добрыши». И Сомнение, резут голову, режут голову. Ну, без сомнения. Я видел отец самый Кадыра говорил: ролик, «Убивать это нужно русских 95. столько, сколько получится». Говорил такое? Говорил. Ты считаешь, что в Чечне сейчас Российская Федерация? По-моему, там кадыровский халифат. И Россия Частично ты платит за прав. эту хуйню. Но, Не тем не частично. менее, да, давай возьмем по уровню жизни и по тем... сравним то, что было, и то, что есть О сейчас. каком уровне жизни ты Вот можешь тащи говорить? сравнение. Подожди, сравнить нужно не прошлое. Русский народ, русский... Вот Не-не-не, у меня вот стоять, списки, я стоять, хочу их э! вычислить. Тормози, стоять. Все, не кричи, а тут уже я не Уровень знаю, мне жизни мозг не сравнивать дает нужно с сейчас. другими странами. Например, сравни уровень жизни в России и уровень жизни в той же самой Финляндии. Или в той же самой Канаде, одинаковая климатическая зона, но уже уровень жизни там раз в 10, минимум в 8 выше. А знаешь, как ты можешь это определить? Легко. Узнай, сколько стоит рекламный клик там и в России. Ты охуеешь от разницы. А это самый лучший показатель уровня жизни. Поэтому давай ты не будешь Рекламный клип, ты пиздеть. имеешь в виду директ? Я имею в виду все, любой, директ, YouTube, неважно, любая из этих систем дает четкую разницу в 10 раз между Россией и цивилизованными странами. Хотя у них климат такой же. Раз... Ох ты, Не, какая я фигня. понимаю, много разных условий, которые в общем составе дает ценообразование тому же самому, и YouTube, и директу, и стоимости на продукты, факторов огромное количество. Давай возьмем в качестве примера то, что у нас тут дешево, и как тут люди себе могут, что себе тут люди Нет, могут не на надо. определенную сумму Знаешь денег почему? Знаешь позволить, и почему? там позволить. Потому что Нет, давай возьмем Данию. там тебя за Дания самая покемонов. богатая, по уровню Послушай, эндорфина, она подожди. самая шикарная Дядь, страна. ну тебя Ну, тетка никто в знакомая моего Дании, живет там. никто тебя в Дании за покемонов, за ловлю покемонов или за репост, блядь, не посадит в тюрьму, а в пидорашке аж бегом. Че ты мне по этому поводу А удиви скажешь, меня, а? кстати, за что там посадили? Я А не ты не в слышал. ку... А ты за то, что чувак сказал, что Бога нет. Вот за это его посадили, блядь. Как тебе такая хуйня? Да ну нахуй. Это где он сказал? В Чечне, что ли? Нет, не в В Чечне, в Юдане? России. Не слышал Ну такого. ты не Первый слышал, раз, а по это крайней мере, есть, это... бля, понимаешь? А это такие данные, откуда ты Ой, черпаешь все, пиздец, информацию? давай, да, иди дурака включи, короче, в другом месте, только не здесь. Понимаешь, здесь люди, Не которые... знаю, братан. Я констатирую факт того, что я не знаю. Если не знаю, интересуюсь. Если знаю, подтверждаю фактами. Вот в чем, Понятно, собственно, понятно. соль. Хорошо, ладно, другой Последний вопрос. человек за то, что он не Другой верит. вопрос. Давай Смотри, дальше. твоя страна — это оккупант под санкциями. То есть, по сути, ничем не Чем отличающаяся... является оккупация его? Ну, ты, наверное, не Это что, знаешь, то, но что есть... референдум был, это оккупация? Ну, цивилизованный мир признает это не референдумом, а оккупацией. Мне не важно, как ты там по этому поводу думаешь. Есть цивилизованный мир, и он по этому поводу однозначно заявил. Это оккупация. Россия – оккупант. Так вот, расскажи мне... Подожди, то есть Россия не цивилизованный мир? Россия – это не цивилизованный мир, это страна третьего мира. Страна, в которой пенсионеры умирают в больницах, потому что на них всем похуй. Страна третьего мира. Удиви, удиви, да. Ты мне прямо аж удивляешь. Дальше, дальше, дальше. А что дальше? Что Ну, тебе объяснить тогда? тебе нечем крыть дохлую бабушку в очереди. Хули тут дальше? Мир до хрена чего говорил то, что... Давай возьмем в качестве примера. Мир сказал то, что в Ираке есть, блядь... Подожди, Как это подожди, хуйня? стоп. Причем тут Химическое Ирак? оружие. Секунду, Здесь подожди. Мы же цивилизованные про Россию пошли в говорим, прошлое, алло. блядь. Мы же про Россию Я говорим. же говорю, почему я их буду считать за цивилизованный мир, если этот цивилизованный мир уже ошибался неоднократно? Послушай, одно Как я дело, могу доверять послушай, этим подожди, словам? одно дело это ошибки, другое дело это целенаправленная агрессия военная против различных государств. Тем более, будем откровенны, да, ни одну военную агрессию Россия удачно не закончила. Ни в Чечне, ни где бы то ни было, ни тем более в Украине. То есть, Ты целенаправленная... прикалываешься, в Чечне в 1995 году дамы пизды диких получили. Ну, мы были в разрухе, дико. Сейчас посмотри, как все реконструировалось. Реконструировалось так, что аж томагавки сбить не могут, С-300 хваленые. Кому они теперь нахуй нужны? Ни С-300, ни С-500. Мы в составе тогда шли, у нас была коалиция. Кривизна земли, я понимаю, понимаю. А теперь пусть подлетят, братуха, вот увидишь, чем закончится. Так подлетели, братуха, подлетели, разъебали нахуй аэропорт, блядь, в смысле, это взлетно-посадочную, блядь, и ничего не сделали твои С-300. Первый раз, кстати, посадочную не разбили, они не смогли разбить, именно они... Не попали, да, наверное? Понятно. Да, бункера попробивали, без сомнений, самолеты погробили, то есть они более финансовую часть покоцали авиабазы. Подожди, ты не понимаешь самого главного, подожди, ты не понял, еще раз, твоя страна – это оккупант под санкциями, здесь нечем крыть. Все, это конечная остановка. Нет, оккупант, чем вот оккупанты? То, что цивилизованный мир поставил нам статус оккупанта, то, что цивилизованный мир... Он поставил его не просто так, он поставил его в ответ на агрессивные военные действия. В чем проявляется наша агрессия? Не только отжатый Крым и Сирия, и заварушка на Востоке. Ты спроси тех матерей, чьи, значит, педерастические сыночки удобряют земли Донбасса. Я про русских, значит, говорю тебе. Вот спроси у них, где их сыночки. Они тебе ответят, где. Кормят червей в Украине. И кормят они червей в Украине, потому что есть такие, как ты, которые это поддерживают. А как это не поддерживать? Как не поддерживать убийство братьев, ебать, в натуре? Братский народ надо загандошить, блядь. Вот это действительно классная тема. Ладно, ладно. Чего ты ожидаешь услышать от меня? Допустим, ты думаешь, что... Признайся. Я признаюсь, скажу. Нет, да, господа, давайте, да, признайся, сука. Ты все знаешь. Нет, не отдадим. Нет, не отдадим Крым. Нет, неправильно, не отдадим Крым. Ты его не брал, его у тебя нету. То, что ты думаешь, что ты причастен к его аннексии... Точнее как, ты-то причастен. Знаешь почему? Ты историю изучал? Историю изучал? Частично. Частично. Так вот я тебе расскажу. Была одна такая страна охуевшая, типа тебя тоже, блядь, которая думала, значит, что она может, значит, отжимать чужие территории, убивать там огромное количество людей по расовому признаку. А знаешь, что потом делали граждане этой страны? Нет, кроме сосания хуя, они платили репарации. Их дети платили репарации, их внуки частично платят репарации со своих налогов. Это я тебе так мягко намекаю, что ждет тебя и, возможно, если у тебя есть пиздюки, их. Хуй вы угадали, пацаны. Знаете, чем все это закончится? Вы будете хуй сосать, ибо дико и безрассудно в этой нищете. А мы будем кайфовать и себе чухать охуительно. Так а в чем ты будешь кайфовать? Во взорванном метро или во взорванном доме, который взорвет ФСБ? А? Да ради бога! Ради или за решеткой бога, в ГУЛАГе, блядь, как к чему все идет. Пусть будет, я этого не боюсь. Скрывать это я не собираюсь. Возможно, это и фейсы замутили, но я этого не знаю. Возможно, блядь, слышишь, долбоеб, в 99-м фейсы, значит, а сейчас не фейсы. Слышь, да иди нахуй вообще, хуй ты мне будешь рассказывать? Чмырина ебаная, блядь. Хуеплет. Слышь ты, гамбал, я тебе отвечаю. Когда-нибудь ты будешь в Краснодарском крае, запиши эти цифры. Я в рот тебя так выебу на глазах твоих друзей. Ой, да ты будешь хуй сосать, долбоеб. Я твоей матери жопу разорву на кусочки, блядь. Давай, давай, давай, шоколе ебаное. Хорошо, хуй с ним, блядь. Ну не всякий мне позвонил, хоть давление поднял, а то что-то скучно было. Все, давай, иди нахуй.